из окна чужих автомобилей, наблюдаю за Россией бесконечное бессилие. Толпы молят о пощаде, но целуют идолов. Идолы в ответ лишь представляют собой иродов. Жизнь в девять этажей, детство и миражи. Серость, глупый страх, и среди них я выгляжу чужим. Люди манекены, эти люди муляжи. В головах у них пена, а на стене мои мозги. И здесь жизнь в девять этажей, детство и миражи. Серость, глупый страх, и среди них я выгляжу чужим. Люди манекены, эти люди муляжи. В головах у них пена, а на стене мои мозги. Бог нас не услышит, Бог уже не дышит. Как тебе живется в твоей комнате в мытищах? Где-то взятку взял очередной полковник-сыщик, но его жену ебут, а это значит плохо ищет. Думал здесь услышать смех, но слова грех. Наебать всех, сверху пачки денег сесть, вот успех. Правда это грех, а ложь преподнесут добром. Ложь это закон, правда здесь отправит за забор. Родители не уследили, чем я занимался 8. Таким образом здесь полстраны по 228. Если в кроссах только одна дырка, тогда носим. Если страны это времена года, тогда Россия осень. Жизнь в девять этажей, детство и миражи. Серость, глупый страх, и среди них я выгляжу чужим. Люди манекены, эти люди муляжи. В головах у них пена, а на стене мои мозги. И здесь жизнь в девять этажей, детство и миражи. Серость, глупый страх, и среди них я выгляжу чужим. Люди манекены, эти люди муляжи. В головах у них пена, а на стене мои мозги. Я гонялся за светом, теперь он слепит глаза. Город цвета панелек из розового стекла. 10 000 наличных, и это 10 грина. Они молились на них, я их кидал из окна. А мы никогда не мечтаем, нас ничего не пугает. Я это все уже видел, где-то я все уже знаю. Сердце страны это холод, снег никогда не растает. Молодость это огонь, и молодость нас обжигает. Мы никогда не мечтаем, нас ничего не пугает. Я это все уже видел, где-то я все уже знаю. Сердце страны это холод, снег никогда не растает. Молодость это огонь, и молодость нас обжигает.